Глава 5. Молоденький благодетель. Лесная нора. Ты, может быть, очень устала и не можешь идти? Путь еще далек, а ты едва передвигаешь ноги. Давай я понесу тебя. Так мы доберемся скорее. Послышался над ухом Сибирочки тот же дружеский голос. И не успела девочка ответить что-либо, как черноглазый мальчик подхватил ее на руки и понес. «Ну вот, видишь, как хорошо теперь. Хорошо ведь тебе, не правда ли?» — спрашивал он ласково, поглядывая ей в лицо своими добрыми, честными глазами. «Очень хорошо», — согласилась девочка. «А вот если бы дедушку поскорее нашли и привели в чувство, тогда бы я была так рада», — лепетала она. Мальчик ничего не ответил, только крепче прижал ее к своей груди и зашагал быстрее по черной тайге. Через полчаса довольно быстрой ходьбы он, запыхавшийся и уставший, остановился и весело проговорил, спуская с рук Сибирочку. «Ну, вот мы и дома». «Как дома?» — изумленно проронила она. «Да ведь мы пришли в самую чащу тайги». «Ну да, в самую чащу тайги. Здесь и есть лесная нора, наш дом». Сибирочка не без страха оглянулась кругом. При слабом сиянии месяца она могла рассмотреть столетние дубы и кедры, со всех сторон тесно окружавшие крохотную полянку. На этой полянке тут и там торчали из-под снега черные пни, прикрытые сверху снежной шапкой, и свидетельствовавшие о том, что здесь была когда-то совсем непроходимая глухая чаща. Почти вровень с землею, вся занесенная снегом, стояла маленькая избушка. Крепкая дубовая дверь ее находилась почти под землею. К ней спускались несколько ступеней, очевидно, наскоро сколоченных из досок. Андрей, так звали спутника Сибирочки, сунул руку в карман и вытащил из него огромный ключ и потайной фонарик. Фонарик он зажег при помощи спичек, нашедшихся также у него в кармане шубы, а ключом открыл дверь, жалобно и пронзительно заскрипевшую на ржавых петлях. Потом протянул руку Сибирочке и свел ее вниз по самодельным ступенькам. Девочка очутилась посреди небольшой, но теплой горницы, с лавками вдоль стен, с грубо сколоченным столом перед этими лавками и с большой русской печью в углу. Теплом и уютом пахнуло разом на изябшую, измученную Сибирочку. После долгих мучительных скитаний и немилосердной стужи эта теплая избушка, почти врытая в землю, показалась ей чуть ли не роскошным дворцом. Ее ноги подкашивались от слабости и усталости. Глаза ее слепались. Она едва добрела до лавки и, совсем обессиленная, упала на нее. «Бедняжка, погоди спать немного», — проговорил ее спутник. «Я дам тебе хлеба и немного мяса». «Хлеба и мясо!» Об этом до сих пор не смела мечтать Сибирочка с той минуты, как увидела пустые дедушкины селки. А она была так голодна, бедняжка! «Вот, кушай на здоровье. Только скорее, ради бога, а то придут наши, чего доброго отнимут еще», — с озабоченным видом говорил Андрей, протягивая девочке большой ломоть хлеба с куском жареной дичи. У Сибирочки глаза разгорелись при виде лакомого съестного. Она взяла хлеб из рук мальчика и стала с жадностью есть. Но вдруг, словно вспомнив что-то, разломила свою порцию на две равные части и, передавая одну из них мальчику, пробормотала: «Дай это дедушке, когда его приведут. Он тоже голоден, бедный». Когда все до крошки было уничтожено девочкой, она снова почувствовала убийственную усталость во всем теле. Сон сковывал отягощенные веки. Сладкая истома разлилась по всем членам. Она упала белокурой, со свесившимися с нее кудрями головкой, на стол и в тот же миг погрузилась в сладкое забытье. Черноглазый Андрей неслышно приблизился к спящей. Он осторожно поднял ее на руки и понес в маленькую коморку-боковушку, находившуюся подле первой горницы избы. «Бедная девочка, прошептал он тихо, укладывая Сибирочку на пол, поверх старого тулупа, валявшегося здесь, и заботливо подпихивая ей под голову подушку в довольно-таки нечистоплотной ситцевой наволочке. «Бедная крошка! Если бы ты знала, куда попала, в чье страшное гнездо забросила тебя судьба, не спала бы ты так безмятежно и крепко. Бедная маленькая девочка».